Нострадамус Мишель, 1503-1566, французский врач-прорицатель. Еще при жизни Нострадамус прославился как предсказатель будущего. Его перу принадлежит серия пророчеств, написанных в виде четверостишей, в которых он якобы предсказал, правда туманно и аллегорически, смерть Людовика XVI, правление и смерть Наполеона и так далее. Вот что рассказывает о смерти Нострадамуса его друг, доктор права де Шевиньи Бонуа. То, что время его перехода в другой мир ему было известно, даже день и час, об этом я могу свидетельствовать с полной уверенностью. Я очень хорошо помню, что в конце июня, рокового дня того года, он собственными руками написал на эфемеридах календарь Жанна Стадиуса следующие латинские слова: «Хи проре море эст», то есть «здесь приближается смерть». А в тот день, когда он сменил эту жизнь на другую, я находился около него в течение многих часов. И когда я поздно с ним распрощался до следующего утра, он мне сказал: «Вы меня не увидите в живых при восходе солнца». Так и случилось. В ночь со 2 на 3 июля 1566 года сердце Нострадамуса остановилось.